Вернулся в служебную гостиницу. По дороге наблюдал убытие Джонатана с базы. Едва притормозив у КПП, тот вылетел на дорогу и умчался. Псих ненормальный. Пришел к себе, взялся за телефон. Набираю местный номер безопасника. Долгие гудки, абонент не абонент. Предсказуемо, если человек в отъезде. Собственный телефон снять затруднительно. Звоню, звоню. Пусть АТС запоминает, что я старался. Дозваниваюсь только вечером. «Джонатан, где тебя носит?» «Я ездил по делам. Что-то случилось?» «На меня вышли русские». «Прекрасно. Когда встреча?» «Встреча уже состоялась». «Что? Как состоялась?» «Они указали время встречи 4 часа назад. Я пытался до тебя дозвониться, но не смог». «Ладно, потом записи посмотрю. Как прошло?» «Я передал информацию и картинки». «Где была встреча?» «Я был в номере». «Не понял. А русский связной?» «Не знаю. Связь была по компьютеру». Джонатан замолчал на добрую минуту. «Сейчас приду. Жди». Судя по скорости появления, он не пришел, а прилетел на гиперзвуковой ракете. «Рассказывай. Подробно». «Мне под дверь подсунули вот эту бумажку. Я отдал обрывок бумажного листа, на котором карандашом было выведено. SSID. Сидоренко. IP 192.168.1.2. DCQ 111/123456-16-23. «Карандашом по трафарету. Почерк не определить. И что это за хрень?» «Предложение подключиться к беспроводной сети Сидоренко в 16.23». «Ты подключился?» «Да, ровно в 23 минуты пятого. До тех пор эта сеть не была видна». «Как ты думаешь, насколько далеко она может находиться отсюда?» «У меня внешний мощный Wi-Fi адаптер с хорошей антенной. Несколько сот метров, без учета рельефа. Практически почти любое место на территории базы и ближние подступы». «А остальные цифры буквы?» «Подключение по протоколу DCQ по указанному адресу с указанным логином и паролем. DCQ – это примерно как Аська, только работает без сервера, по прямому соединению». «Зачем это нужно?» «Мессенджер – система мгновенного обмена сообщениями. При желании можно и файлы пересылать». «Вот, смотрите, у меня тут сохранился протокол взаимодействия. Вот это я писал, это они». «Думал, придется переводить, но безопасник довольно лихо читал по-русски». «Какой нахрен славянский шкаф? Какая никелированная кровать? Какая тумбочка?» «Это пароль и отзыв». «А откуда ты мог его знать? Ты же говорил, что Сидоренко не оставил координат для связи». «Вот видишь, просто выучить русский язык недостаточно. Есть такой замечательный советский фильм «Подвиг разведчика». Там у главного героя как раз такой пароль. Во времена моего детства эту фразу знали все, а сейчас, увы». «Ну и что это дает?» «А то, что иностранец на такой вопрос быстро ответить не сможет. И современная русская молодежь тоже. А я здесь на базе единственный реликт советского времени». «Убедил». Джонатан снова уткнулся в листок. «Ага, затянули гайки на острове. Боишься? Хочешь уехать? Отлично. В качестве первого взноса предлагаешь вот эти картинки. Прекрасно. Подозреваешь, что Орден притащил на новую землю ракеты. Еще лучше. Ты молодец. Сделал все, как говорили. Что значит учись пользоваться фотошопом?» «Скорее всего, они внимательно изучили фотографии и поняли, что там фотомонтаж». «Фак!» «Я уже могу ехать домой?» «Подожди пока. Я свяжусь с руководством. Ловко они это провернули». И ушел. А я остался радоваться, как ловко они это провернули. Бо виделся мне захват связного и моей скромной тушки в момент передачи секретных сведений разведки ПРА с последующим громким судебным процессом и соответствующим приговором. А оно мне надо? Флешку с фотографиями он тоже забрал. И это прекрасно. Меньше навоза во дворе, меньше воняет. Собрался и пошел в бар. Надо же проставиться парню, с которым мы диван тащили. С этой дурацкой шпионской жизнью никогда не знаешь, где закончишь сегодняшний день, не говоря уже про завтрашний. Джонатан, скотина, так и не организовал мне возвращение на остров. Поэтому пиво, пиво, фиш-н-чипс, еще пиво, и Юлька отправляется в отель с моим помощником по переноске диванов. Воистину, странно работающие рядом ворота на женщин действуют.